Глава восьмая. Он вообще ничего не слышит, не видит и не чувствует. На этот раз не было ни снов, ни ощущений, ни мыслей. Ничего. Абсолютная пустота. И страха никакого не было. Ведь если нет ничего, то и бояться нечего. Как при общем наркозе, осеняет его мысль. Или после. Стоп. Я опять думаю, следовательно, живу, решает Федор. Открывает глаза и облегченно вздыхает. Он не в гробу. Факт сам по себе счастливый, определяющий, все прочие пока второстепенны. Но тут же вновь закрывает глаза и даже пробует не шевелиться, чтобы сосредоточиться и просканировать себя. Для начала. Он должен быть уверен, что это не сновидение, что ему не изменяют чувства и не отказывает разум, а уж затем анализировать то, что успел увидеть. Итак, по порядку. Прежде всего, чувствует он себя превосходно, и голова свежая, словно ее проветрили. Все на месте, и ноги, и руки, он пошевелил пальцами, ну и все остальное вроде тоже в целости. Ничего не болит, хотя он прекрасно помнит о ранениях, если не смертельных, то наверняка тяжелых. Да, и конечности не затекли, как случается, когда долго лежишь в одном положении. Федор выпростал правую руку, а ведь она должна быть покалечена из-под тончайшей простыни, вознамерившись дотронуться средним пальцем до кончика носа. И тут же вздрогнул и вновь раскрыл глаза, потому как ткнул себя именно в кончик носа, но с такой силой и стремительностью, что запросто могла пойти кровь. Провел под носом, посмотрел, нет ничего. Быстрота действия его, однако, озадачила. Он разучился контролировать тело. Внимательно осмотрел кисть, родная, его, с мозолями на костяшках. Ладно, допустим, это последствия травмы и последовавшего лечения. А в том, что его основательно заштопали, он теперь не сомневался. Пора все же не зажмуриваться, не прятаться от того, что очевидно, но непонятно, а задаться простым вопросом. Как-то он смог рассмотреть и свою руку, и вообще все, что вокруг, если там, где он теперь находится, темно. Возможно, не как в могиле, но темно. Это Бессонов понял сразу. Потому, например, что видел сейчас не обычным, а каким-то другим зрением. Именно глазами, но по-иному. Вот слева, на чем-то вроде кушетки, спит Даша, по-детски положив под щеку ладошку и поджав коленки. Она по пояс укрыта такой же тонкой простыней и в легкомысленной пижамке с изображением мультперсонажей. Вот оно что. Наверняка пижамка веселая, разноцветная, но это его новое зрение не позволяет различать в темноте цвета. Словно глядишь в прибор ночного видения, только все объемнее и чуть-чуть. Он прикинул площадь необычного круглого зала, в котором находился метров 25 в поперечнике, это как минимум. Прямо перед ним располагается некий куб с молочно-матовыми стенками, вроде аквариума, но внутри ничего не просматривается. Справа два кресла с подлокотниками, за которыми поодаль что-то напоминающее большой стол, плавно изгибающийся кверху. Возможно, это пульт управления, хотя никаких экранов, кнопок и тумблеров на гладкой поверхности не видно. Сверху, прямо над ним, гладкая, длинная и широкая консоль. Она явно опускается и поднимается. Почему-то он сразу решил, что и консоль, и стол, и куб, да, пожалуй, и стены способны к метаморфозам, и скрывают они много интересного. «Дружище!» — прервал его внутренний голос. «Ты ведь уже прекрасно знаешь, где находишься, так что довольно глазеть и строить догадки. Послушай, что тебе говорят». «Слушаю», — ответил Федор. «Да не меня. Напряги слух. Неужели не улавливаешь?» Конечно, он улавливал. С того самого момента, как очнулся, в уши постоянно проникало жужжание вперемешку с бульканьем и пощелкиванием. Он его попросту игнорировал, делая открытие, а их было немало для одного человека, и собираясь с мыслями. А теперь сосредоточился, и вдруг... «Федор, если ты меня понимаешь, подай знак». Отчетливо прозвучало в голове, будто он в момент и совершенно неожиданно для самого себя расшифровал послание. поднял руку и помахал, тотчас услыхав. «Вот и славно! Значит, Лингван прижился и работает. Только не пытайся мне отвечать по-фарлански, язык сломаешь. Попрактикуешься позже на более подходящих для вашего голосового аппарата вариантах. Да, ты обрел и эту способность». Бессонов только начал вдох, намереваясь задать первый вопрос, как его прервал тот же голос уже на чистейшем русском. «Погоди с вопросами, вначале скажи мне, как себя чувствуешь, что беспокоит?» «Чувствую я себя прекрасно, а беспокоит разве что небритость», — он провел ладонью по щетине на подбородке и улыбнулся. «И, конечно, мне о многом хотелось бы узнать, могу я для начала перебраться в кресло?» «Да, перебирайся. О щетине пока забудь, после приведешь себя в порядок. Сейчас, извини, времени на это нет». «С расспросами повремени, поверь мне, информации будет в избытке. А для начала подойди к столу, ты ведь наверняка хочешь пить, возьми воды и, если желаешь, кофе». И уже обращаясь явно не к нему. «Джош, распорядись, будь любезен». Федор легко поднялся, не отказал себе в удовольствии потянуться, отметив по ходу, что на нем футболка и тренировочные штаны, что он босой и что пол не холодный. Пока шел всего лишь несколько шагов, видел, как в правой стороне столешницы образовался прямоугольный проем, из которого выехала темная матовая панель, нечто вроде подноса, а на нем чашка с блюдцем, большой бокал, бутыль с водой, сахарница с щипчиками, молочник, да вдобавок блюдце с дольками лимона. Но особенно его удивила возникшая одновременно с подносом в стенке кофеварка, земная, очень хорошо ему известная, одной немецкой фирмы. «Просто замечательно», — сказал он вслух, — «большое человеческое спасибо». «Всегда, пожалуйста, рад, что вам понравилось», — прозвучало в ответ, и это был уже другой голос. Решив пока ничему особо не удивляться, Федор налил в бокал воды, сделал пару жадных глотков, пить он и в самом деле хотел, приготовил, не теряя времени, кофе и направился к креслу. Не успел усесться, как перед ним из пола буквально вырос небольшой столик на тонкой ножке, при этом никакой дырки внизу не образовалось. Устроился в кресле, оценив, насколько оно удобно, и уставился на куб. «Да, ты прав, я именно здесь, и сейчас ты меня увидишь». В ту же секунду стенки куба слегка засветились, начали стремительно менять цвета, а в итоге стали прозрачными. Внутри аквариума оставалась легкая дымка, но она ничего не скрывала, и Федор впервые встретился взглядом с Фарланом. Нет, по его телу не прошла дрожь, он не отвернулся и даже не моргнул, но чувства были сильными. Бессонов не знал, справедливо ли в отношении Фарлана в сентенции насчет «зеркал души», но эти огромные, круглые, слегка на выкате глаза с пропорционально большими зрачками притягивали необыкновенно. Ему моментально вспомнились слова из письма Татьяны о том, что Фарлану хотелось верить безоговорочно. Теперь он понимал, что именно она имела в виду, и был с нею согласен. За этими глазами угадывалась бездна мудрости. Они были открыты, как двери в другую вселенную, тут же пришло ему на ум, и Федор подумал, что, собственно говоря, так оно и есть, если даже вселенная у нас с Фарланами одна. Вместе с тем он, как ему казалось, улавливал и нечто иное — эмоции, а также уверенность, желание помочь, усталость, нетерпение — еще много всего, чего сразу и не понять, и не определить, и не перечислить. «Рад видеть вас. Здравствуйте», — проговорил Бессонов. «А уж как я рад видеть тебя в добром здравии, ты себе даже не представляешь», — ответил Фарлан, и на его светло-синем лице появилось нечто вроде улыбки. Они могут улыбаться. Почему-то этот факт изумлял и одновременно еще больше располагал к собеседнику. К тому же не было в облике пришельца ничего особенно отталкивающего, тем более ужасного. Федор встречал людей, которые выглядели и нелепее, и страшнее. Он улыбнулся в ответ и в ту же секунду окрестил про себя собеседника мудрым Ка. Тот определенно напоминал ему персонаж старого советского мультфильма про Маугли. Было в нем что-то змеиное, хотя человеческого все же больше. Вот хотя бы эти глаза под могучим морщинистым лбом. Лицо Фарлана сужалось к низу, вместо носа пуговка, но с двумя ноздрями, как у коалы. Большой рот, способный растягиваться в улыбке, обнажая крупные ровные зубы. Ну, просто красавец. Для своей расы, конечно. Инопланетянин располагался в таком же кресле с подлокотниками, был облачен в однотонную с едва различимым замысловатым рисунком хламиду с воланами на предплечьях, из которой торчали две ноги, обутые в подобие кроссовок, и две четырехпалые руки. Ну, поглядел и довольно. «Теперь постарайся сосредоточиться и слушай», — проговорил Фарлан. «Зовут меня...» — тут он произнес имя на своем языке и сразу добавил по-русски. «То Файлен, чтобы было проще. Мне необходимо многое тебе сказать, а времени у меня осталось только 2 часа. Запас воздуха, которым мы дышим, иссякает, так что все, что тебе хочется узнать о Фарланах, расскажет после Джош, биоэнергетический разум, управляющий кораблем. Кстати, Джош — личность, он прекрасно образован, его мозг — кладезь знаний и о людях, и о Фарланах, и об очень многом другом. Вам будет о чем поговорить. И еще также, кстати, практически это он один занимался твоим восстановлением. И кофеварка — тоже его идея. Еще раз большое спасибо, Джош. Как дела? Не удержался Бессонов. На здоровье, Федор, у меня все хорошо. Позже будете рассыпаться в любезностях друг перед другом, прервал их Фарлан. Теперь же поговорим о тебе, Федор. Даша пускай пока поспит. Свои 1,5 миллиона вопросов она успела задать, пока Джош приводил тебя в форму. Целую неделю. А на «ты» я обращаюсь, потому что так проще. Да к тому же я старше. 900 лет, как-никак, по земному исчислению. Причем большую часть жизни я занимаюсь проблемами Земли и человечества, так что вы все мне как дети». «Да, так вот эту неделю мы должны были провести в беседах, но...» «С тобой, Федор, все складывается как-то непредсказуемо. Мы всегда почему-то опаздываем, что, не скрою, меня сильно озадачивает», — признался То Файлен. «Начнем с мелочей. Ты уже знаешь, что видишь в темноте и способен понимать любую систематическую разумную речь». А вот убыстренная реакция, которая, несомненно, тебе также в будущем пригодится, — это побочный эффект. Дело в том, что изготовленная Джошем твоя новая правая рука поначалу никак не хотела слушаться. Пришлось усилить импульсы. Проще говоря, если у обычного человека нервный импульс передается со скоростью около 300 км в час, а на осмысление зрительного образа уходит примерно 0,1 секунды, то у тебя оба этих процесса теперь происходят в 10 раз быстрее. «Неплохо для Homo sapiens и, я бы сказал, для насекомого», — хихикнул Фарлан. «Да-да», — продолжил он тут же, — «я прекрасно знаю, что ты и прежде от отсутствия реакции не страдал, но для миссии, для задач, которые тебе предстоит решать, эта твоя особенность, повторюсь, лишней никак не будет. Так что переходим к главному. К тому, что тебе предстоит, почему ты и никто иной, и вообще, как так вышло, и зачем вообще все это нужно. А для начала ответь мне одним словом на простой вопрос. Что, по твоему мнению, стремительнее всего во Вселенной?» «Мысль», — без запинки отчеканил Федор. «Именно. Это ключ ко всему происходящему, ко всем дверям во Вселенной. За неимением времени мы с тобой приоткроем сегодня лишь 2 из них. Я об этом сожалею, но, с другой стороны, в твоем случае склонен полагать, что так вышло не случайно, хотя и помимо моей воли. Зато голова не лопнет, а главное, ты, думаю, поймешь. Итак, дверь первая. Во Вселенной, в пространстве и во времени нет ничего раз и навсегда установленного. Все находится в постоянном движении, в развитии. И решающее влияние на эти процессы, от микроскопических до глобальных межгалактических, оказывает мысль в широком понимании этого слова. Генерирует ее сущности, наделенные свободным разумом, в том числе и мы с тобой. Надеюсь, тебе не надо пояснять, что значит свободным, не животным, не примитивным. Федор лишь хмыкнул и качнул головой, не желая прерывать Фарлана ни на секунду. Мысль настолько стремительна, что, скажем, я в одно мгновение могу мысленно перенестись на родную планету, которую хорошо себе представляю и которая находится в 20 с лишним тысячах световых лет от Земли, где мы сейчас находимся. Но куда важнее тот факт, что эта моя мысль на пути не поддается никаким внешним силам, она не искажается. Все остальное — материя, свет, время — подвержены метаморфозам, они могут искривляться или вовсе исчезать. Мысль же легко прокладывает себе дорогу сквозь черные дыры, пронизывает антиматерию, игнорирует энтропию. Подметив, как Федор на последнем слове вскинул брови, то Файлин на секунду замолчал, а затем продолжил с явным сожалением. «Я догадываюсь, что ты вспомнил при этих словах и Альберта Эйнштейна, и Илью Пригожина, и, наверное, еще кого-то из гениальных людей, которым и мы, фарланы, отдаем должное, не сомневайся. С удовольствием бы побеседовал с тобой об их великих догадках и открытиях, но позже, когда-нибудь. Теперь же позволь мне продолжить. Я должен рассказать об одном из наших главных, как мы считаем, достижений — это тоже своеобразная дверь, которая привела нас к человечеству. Сравнительно недавно, чуть более 1000 земных лет назад, мы научились улавливать, систематизировать и анализировать ментальную энергию. И очень быстро выяснили, что фарланы во Вселенной не одни. А попутно убедились, что разумные существа не просто познают и формулируют, но и в конечном счете созидают или разрушают. Я понимаю, какие вопросы в этой связи возникают, но, извини, не готов сейчас тратить время на философствование. Просто, если что вращается или превращается, расширяется или сужается, живет или умирает, то благодаря мысли или замыслам, если угодно, великому множеству замыслов. То есть ментальная энергия отнюдь неоднородна. Но, несмотря на всю ее разнонаправленность, она все же не беспорядочна. Точно так же энтропия, которая следует тому же Пригожину, на сегодняшний день преобладает во Вселенной, совершенно не обязательно ведет к хаосу. Как и все другое, она может быть способна к инверсии. Весь вопрос в том, в результате чего? Полагаю, ты уже знаешь ответ. Как знаешь и то, что теоретически все в мире должно стремиться к равновесию. Но людям также уже известно, что никакого равновесия во Вселенной, которая на 95% состоит из темной энергии и темной материи, пока не наблюдается. Тут я должен оговориться. Именно столько темной материи и энергии было необходимо на стадии формирования, когда образовывалось все — облака газа, звезды, планеты и прочее, прочее, прочее. Иначе бы они либо не успели сформироваться и разлетелись на элементарные частицы, либо слиплись, это слово, пожалуй, подходит, и ничего путного не вышло бы. Однако то, что хорошо для одного состояния пространства-времени, плохо для другого, а в перспективе представляет смертельную опасность для нас с тобой, для всего живого. А теперь, Федор, прошу тебя принять во внимание несколько моих замечаний. Первое. Отсутствие равновесия не означает, что к нему не имеет смысла стремиться. Второе. Мы, фарланы, обнаружили целый ряд сильных источников ментальной энергии. Не все, разумеется, но достаточное количество для того, чтобы делать определенные выводы и строить планы. Третье. Некоторые источники генерируют главным образом по преимуществу позитивную энергию, способную изменить расстановку сил в нашей Вселенной. К такому типу источников относимся мы сами, еще 5 цивилизаций, находящихся на разных стадиях развития, и, наконец, вы, люди, живущие на Земле. Такая вот великолепная семерка. Я, между прочим, тоже видел этот фильм. То Файлин улыбнулся и сделал небольшую паузу, желая удостовериться, что человек осмыслил информацию. Бессонов кивнул, и Фарлан тут же продолжил. Разумеется, мы решили всерьез исследовать эти цивилизации и выяснить, достаточно ли нашего общего потенциала для преобразований. Попросту говоря, для поворота к равновесию. И столкнулись с необходимостью изучать их с разных расстояний. Что-то можно разобрать лишь вблизи, а что-то видится только издалека. Скоро ты поймешь почему. Множество экспедиций, напряженная работа сотен тысяч исследователей и ученых — В общем, нам понадобилось немало сил и времени, чтобы сделать принципиальные выводы относительно нашего места и роли во Вселенной. Прежде всего, мы с сожалением констатировали, что в доступной нам части пространства и времени фарланы одиноки. Мы не имеем собратьев, если иметь в виду строение организма и среду обитания. Да вдобавок намного старше цивилизационно всех других разумных существ. А этот факт, хотели мы того или нет, накладывает на нас очевидные обязательства перед остальными. Источники позитивной ментальной энергии слишком ценны, чтобы мы могли уйти от ответственности за их будущее. Например, позволить им погибнуть в результате каких-либо независящих от них космических катаклизмов. Теперь ты понимаешь, почему мы пришли на помощь людям. Должен также сказать тебе, что все обнаруженные нами расы, цивилизации уникальны, за исключением одной, человеческой. Тофайлин сделал паузу. Да, вы имеете, можно сказать, прямых родственников. Одному из них, кстати говоря, лично ты обязан спасением. Фарлан прервал речь, давая Бессонову возможность принять сказанное к сведению, но поднял руку в красноречивом жесте и кивнул совсем по-человечески, мол, подожди, не перебивай, сам все расскажу. И продолжил. Конечно, первое, чем мы занялись, определившись с задачами, так это анализом угроз для каждой из этих семи цивилизаций. Возможно, и даже вероятно, мы не смогли учесть всех опасностей, хотя мониторинг проводится постоянно и по сей день. Но одно вычислили точно. Самая ближайшая и реальная катастрофа грозит Земле, точнее сказать, две катастрофы. Тофайлин вновь поднял руку и кивнул. К такому выводу мы пришли 750 земных лет назад. Людей надо было спасать. Я понимаю, какой именно вопрос вертится у тебя на языке. Неужели нам не по силам было разрушить астероид до столкновения с вашей планетой и вообще избавить Землю от метеоритного дождя? По силам. Хотя это потребовало бы также немалых ресурсов и усилий. Беда, однако, заключается в том, что такой шаг не имел смысла. Потому что ровно через 520 дней, начиная счет от сегодняшнего, случится вторая, куда более губительная катастрофа. Землю испепелит плазма, вырвавшаяся с Солнца в результате целой цепи событий, вызванных взрывом сверхновой. Не уцелеют даже бактерии, исчезнут воздух и вода. Большие глаза Фарлана выдавали глубокую печаль. «Увы, фарланы не боги, в этом случае мы ничего поделать не сможем», — говорил он. «Поверь, мне очень тяжело говорить об этом. За многие годы я успел полюбить и людей, и вашу планету. Меня, и, надеюсь, тебя, может утешить лишь одно. Человечество выживет, мы сделали для этого все возможное. Я уверен, сделаешь и ты». Федор просто кивнул. Казалось бы, 7,5 столетий — большой срок. Тебя может посетить такая, допустим, мысль. А что нам мешало ускорить прогресс с тем, чтобы люди научились путешествовать в космосе и смогли сами себя спасти? Не скрою, так рассуждали и некоторые наши ученые. И мы помогали, чем считали возможным. Ты ведь не станешь отрицать, что за последние века человечество совершило гигантский шаг вперед, добилось просто невероятного прогресса. Попутно, правда, едва не уничтожив себя. Не все ведь люди мыслят одинаково позитивно. Словом, вам не хватило времени. Поэтому мы приняли и параллельно притворяли другой план, в разработке которого участвовал и я. Ты уже знаешь, о чем речь. Могу тебе сказать, что никто во Вселенной, насколько нам известно, еще не брался за столь масштабный проект. Понадобилось 700 лет. И просто невероятные усилия трех достаточно развитых цивилизаций, чтобы мы смогли разработать и построить огромные корабли, на которых сейчас направляются к своим новым домам 3 миллиона человек. Мы считаем это огромным достижением. Тофайлин сцепил руки, поднял их и опустил в своеобразном жесте, определенно долженствующем что-то означать. То ли триумф фарланской мысли, то ли, наоборот, какой-то колоссальный просчет. Долго гадать ему не пришлось, потому что он услышал «но». Всегда есть «но», черт побери. «Все-таки пришелец многому научился у людей», — подумал Бессонов. А тот между тем продолжал. «Мы слишком увлеклись количеством спасенных, сосредоточивались долгое время именно на этом, в какой-то момент отодвинув на второй план главную цель. Она заключается в том, чтобы человечество не просто выжило в новых мирах, ведь мы стремились получить вместо одного три источника позитивной энергии. Такое уже удавалось фарланам и еще двум расам разумных существ. А для этого необходимо, чтобы люди не впали в дикость, не утеряли способность свободно мыслить в борьбе за жизнь на неизведанных, прямо скажем, планетах. Точнее, на недостаточно изведанных. Вот что я сообщу попутно, тебе это будет интересно. Вообще-то планет земного типа даже в исследованной нами части Вселенной более чем достаточно. На многих из них человек вполне способен выжить. Другое дело, что мы искали наиболее близкие Земле по основным параметрам. С оптимальным магнитным полем, притяжением, сопоставимым периодом обращения вокруг оси, наклоном самой оси, да еще желательно с одним или с двумя спутниками и со схожими климатическими условиями. Ну и так далее. Кроме того, мы должны были быть уверены, что на этих планетах не сможет естественным образом сформироваться разумная, причем в итоге именно позитивно мыслящая жизнь. А для этого нам понадобилось заглядывать в их далекое будущее. Короче говоря, в результате защитные десятилетия до первой катастрофы мы остановились на трех. Их мониторинг продолжается и теперь, но с расстояния. А некоторые чрезвычайно важные вещи можно выяснить лишь на месте, при непосредственном контакте со средой обитания. Но ни одно разумное существо ни в одном из этих трех миров еще не высаживалось. И ты будешь первым. Фарлан прервал речь, наблюдая за эффектом, который произвели на Федора его последние слова. Человек лишь вскинул брови, давая понять, что заинтригован, и вновь кивнул, предлагая продолжать. «На то есть несколько причин. Одна из них заключается в особенностях твоего организма, демонстрирующего поразительную стойкость к внешним воздействиям, в том числе к болезнетворным бактериям и вирусам, и столь же впечатляющую способность к самовосстановлению. Это лишь отчасти врожденные качества». Они были многократно усилены в результате эксперимента профессора Топилина. Сразу скажу, фарланы к его исследованиям не имеют ни малейшего отношения. Больше того, мы никак не ожидали от людей такого прорыва в области ревитализации на этом этапе развития. Возможно, потому что сами добились аналогичных результатов, только когда освоили межпланетные перелеты и нацелились на звезды. Да и о самом эксперименте, опять же, он накрепко связан с тобой, узнали слишком поздно, после того, как тебя успели похоронить. Тофайлин вновь сделал паузу, а затем спросил. «Надеюсь, ты не устал? Твой мозг еще способен воспринимать информацию?» «Думаю, вполне способен», — ответил Федор. «Отлично. Тогда я завершу мысль, и мы перейдем к самому сложному». Бессонов вновь непроизвольно вскинул брови. «Да-да», — сказал Фарлан, — «мы еще только подходим ко второй двери. Когда я говорил о возможностях твоего организма, ты уже мог догадаться, почему должен первым оказаться на поверхности каждого из новых миров, предназначенных для людей». Федор утвердительно кивнул. «Все же я подчеркну, у тебя несравнимо больше шансов, чем у любого другого из людей, даже если иметь в виду тех, кто успел пройти курс омоложения за последние 2 года. А такие есть. Потому что ты обладаешь еще рядом уникальных качеств. Хотя главным фактором успеха на первом этапе колонизации будет твоя кровь, которая послужит основой для сыворотки. Впрочем, о деталях позже. Теперь же о главном». Тофайлин вдруг прервался, улыбнулся, как-то хитро взглянул на собеседника и выдал. «А вот скажи-ка мне, Федор, для начала, сипуляцию или хотя бы сипуление будем производить?» «Только если отыщем сипульку», — мгновенно отреагировал Федор, не удержавшись от смешка, и тут же почувствовал, как его оставило всякое напряжение. «Вот я и говорю», — продолжал Фарлан, что переключаться необходимо, даже если времени в обрез. Это как внутренний массаж мозга, стимулирует его возможности. У всех известных нам разумных существ одинаково, между прочим. А Лем, его ион тихий, отличный стимулятор, как полагаешь. Согласен. Тогда вперед, в квантовый мир. Без него я не смогу объяснить тебе всего с тобой уже произошедшего. Кванты, знаешь ли, могут существовать одновременно в двух местах, на любом расстоянии друг от друга. А иной раз случается, что и в большем количестве мест. Поймаешь один, считаешь, тут же исчезнет его близнец, находящийся черти где. Можно подумать, они сами по себе, никакие законы им не писаны, оттого и поведение их вроде бы не поддается серьезному анализу. Да ведь и разглядеть-то их непросто, они такие маленькие. Тофайлин обнажил зубы в улыбке. Земным ученым, впрочем, многое уже давно известно. Если мне не изменяет память, еще Гейзенберг сформулировал принцип неопределенности. А тебе наверняка известно про кота Шрёдингера, который и жив, и мертв одновременно, до тех пор, пока не откроешь крышку ящика и не посмотришь. Бессонов снова отделался кивком. Об этом не лишне помнить, чтобы легче было понять то, о чем пойдет речь дальше. Не вдаваясь в детали и не мучая тебя квантовой теорией поля или принципами хромодинамики, на что ушло бы слишком много времени, скажу, что на самом деле именно кванты обеспечивают гармонию Вселенной. То есть ведут себя не беспорядочно, а в высшей степени правильно, воспитанно, так бы я это определил. Можно считать, что они склеивают макромир и микромир, прошлое и будущее. Кванты, а также гравитоны, бозоны и прочие носители различных энергий, в том числе ментальной, действуют в тесной взаимосвязи. Многие еще неведомы людям и потому не имеют названия. Мало того, каждый из этих носителей со своим характером, но в данном случае для простоты картины будем всех их называть квантами. Что получается? Хаос? Ничуть. Кванты позволяют нам заглядывать вперед, и они же, как верные стражи, нивелируют парадоксы, неизбежно возникающие в пространстве времени, учитывая масштабы Вселенной и чудовищные силы в ней заключенные. Могу сказать тебе, что реальностей много, но конечная всегда одна. Одна из многих вероятных. Ну, как тот кот, который либо жив, либо мертв. Третьего не дано. И то лишь потому, что сама вероятность воздействия на эту конечную реальность исчерпывается отсутствием соответствующих замыслов и ее доступностью в пространстве и времени. Понимаю, звучит не слишком понятно, поэтому обратимся к конкретным примерам и к твоей истории. Мы с тобой знаем, что мысль мгновенна. В данную, в любую секунду мы способны улавливать и анализировать ментальную энергию из любого источника, в том числе находящегося на сколь угодно большом расстоянии. Но ведь там, откуда исходит эта энергия, данная секунда еще не наступила. Она наступит через 100, или через 1000, или через 1 000 000 лет. Все зависит от расстояния. Чем дальше источник, тем глубже мы заглядываем. В будущее, разумеется. О прошлом мы поговорим чуть позже. То есть налицо парадокс? Не совсем. Потому что тут нам на помощь приходит та самая неисчислимая армия квантов. Только они способны дать нам одновременно и очевидную, и вместе с тем лишь вероятностную, размытую картину будущего. Если грядет крупное событие космического или хотя бы планетарного масштаба, все относительно просто. Был сильный источник ментальной энергии, и вдруг угас, как свеча. Остается лишь вычислить место и время. Так мы узнали о неизбежности катастроф на Земле. Но когда речь заходит о слабых потоках, о более тонких материях, перспектива рисуется зыбкой, не строго очерченной, словно меняешь жесткий карандаш на акварельную кисть или темперу. Так что самое время обратиться к иллюстрациям. Куда ж без них на всякой приличной лекции. При этих словах Тофайлин сделал в кресле полоборота, в его правой руке невесть откуда взялся какой-то миниатюрный прибор, при помощи которого он нарисовал в воздухе экран, а на нем тотчас возникло изображение. Это был разноцветный 3D-график, испещренный абсолютно непонятными Федору символами. На символы пока не обращай внимания. приступил к пояснениям Фарлан. «Перед тобой общая схема ментальной активности первой из планет, на которую прибудут земляне. Она создана на основе сканирования с разных расстояний, так что в итоге охватывает временной период в 200 лет. Сразу скажу, что результаты мониторинга двух других планет сопоставимы с тем, что перед нами, хотя и есть некоторые существенные отличия. Но пока это не важно. Так вот, слева, в самом начале оси абсцисс, ты видишь белую линию. Она означает отсутствие какой-либо активности. То есть свободно мыслящих существ там не было, хотя всяких других предостаточно. Это к твоему сведению. Однако мы видим, что эта белая, бессмысленная линия не одинока. На втором плане волнообразно располагается мощный красный фон в позитивном спектре, поверх оси. Откуда появился этот своеобразный фундамент для будущей активности, узнаешь чуть позже. Затем ты видишь, белая линия становится зеленой, что означает появление на планете разумной жизни. Вначале, в момент перехода, она очень тонка и размыта, но затем, а именно в момент высадки переселенцев с Земли, на какое-то время становится четкой и более широкой. Четкой ближе к оси и размытой по краям. Но дальше эта линия опять теряет строгие очертания. Более того, смешивается с белым цветом. Хотя сам зеленый фон, наоборот, расширяется, причем преимущественно в нужном нам направлении. Вверх. Будто стремясь достигнуть границы красного фона. Улавливаешь? Опять кивок. Да, все просто. Смешение зеленого с белым означает, что люди могут там и погибнуть, и выжить. А ключ к благополучному исходу следует искать, это очевидно, в красном фоне, в моменте его зарождения. Тогда мы стали отодвигать ось ординат влево, до той поры, пока не поймали нужный период. Говоря это, то Файлин чуть сдвинул ось ординат на графике влево, и тут же вся картина поплыла в противоположную сторону, пока не остались лишь четкая белая линия и красный фон, и, наконец, слева не обозначилась белая линия на черном фоне. Тогда он зафиксировал изображение и увеличил его. Федор сразу отметил, что красный сектор прорезает 6 разноцветных вертикальных линий. Первая — четкая, бордовая, давшая старт всему фону. Вторая — толще, да вдобавок постоянно меняла цвета с бордового на черный и опять на бордовый, вызывая слабые цветовые волны по всему фону. Третья — ярко-зеленая. И через небольшой промежуток следовала четвертая — черная. За нею опять шла бордовая, затем черная и тут же вновь бордовая. Мы сосредоточили внимание на этом сегменте, потому что он ключевой. Дело не только в том, что он отображает, собственно, появление красного фона, а еще в том, что содержит так называемые всплески неопределенности, реперные точки, и даже один узел событий — явление чрезвычайно редкое. Но обо всем по порядку. Прежде всего, откуда исходит это красное сияние? Я предложил сделать допущение, что с Земли. Ведь, в конце концов, оно касается именно людей. И, как выяснилось, оказался прав. Но как же трудно было увериться в этой правоте. Фарлан вздохнул почти совсем по-человечески. Мы синхронизировали до минуты этот график с другим, с графиком мониторинга земных событий. Ведь что-то, вызвавшее столь мощный судьбоносный ментальный фон, должно было произойти, но, как выяснилось, ничего особенного. Ни великого открытия, ни взрыва, ни извержения вулкана, ничего заметного в этот самый день и в эту самую минуту в 7:15 утра, как сейчас помню, не произошло. Тебе, кстати, день ни о чем не говорит? То Файлин вывел невидимым фломастером дату поверх первой вертикальной линии и улыбнулся. «Говорит, конечно», — ответил Бессонов, — «это день моего рождения. Время я запомнить не мог, конечно, но родители говорили, что на свет я появился утром. В 7:15, уж поверь мне. Я с самого начала полагал, что первый всплеск обусловлен появлением человека, способного существенным образом повлиять на будущее. Но кто это?» Нам понадобилось несколько лет, только чтобы выяснить, что в эту минуту родились 3207 младенцев. Правда, до 5 лет дожили, увы, не все. Твоих одноминутников оставалось уже меньше 2000. Но все равно приглядывать за каждым мы не имели никакой возможности. Тем не менее, список составили и, по мере наших сил, отслеживали их жизненный путь. Надо сказать, у нас всегда были наблюдатели, помощники на земле. Из людей, конечно. Но их по разным причинам никогда не было больше 20-25. Как тут не изобрести интернет? Хе-хе. Фарлан хитро улыбнулся. Только с появлением развитой сети лично я, наконец, вздохнул спокойно. Ведь появилась возможность осуществлять практически непрерывный мониторинг. Однако и это не принесло желаемых результатов. В числе тех, кто родился одновременно с тобой, оказались и ученые, и крупные деятели культуры, и политики, и даже 2 космонавта. Но нам никак не удавалось со всей определенностью сделать ставку на кого-то одного. Тофайлин поднял руку и прижал ее к груди. Жест по всему красноречивый, но его смысл был известен лишь Фарланом. Так что Бессонов ждал продолжения истории, по понятным причинам его сильно заинтриговавшей, и услышал. «Без обид, Федор, но ты не входил в число фаворитов, которым мы уделили первостепенное внимание». Тот просто махнул рукой, мол, пустое. «Ну, в самом деле, ни ученый, ни астронавт. Мы вышли на тебя только вот здесь», — он указал на 4-ю черную линию, написав поверх дату. Это был день последней инъекции у доктора Топилина, после которой Бессонов надолго заснул. Теперь ты видишь за этой чертой тот же красный фон, но в тот момент он практически исчез. Дальше следовала чернота. Соответственно, сменились и картины на графиках ментальной активности 3 планет, и выглядели они тогда удручающе. Лишь внизу, у самой оси, все же оставалось слабое сияние, указывая на то, что шансы восстановить фон все же есть. Сразу скажу насчет следующих всплесков. Фарлан расставил даты над 5-й, 6-й и 7-й линиями. Твое чудесное воскресенье, недавнее, едва не смертельное ранение и, наконец, сегодняшний день. Вообще-то мы впервые столкнулись с тем, что векторы неопределенности связаны с одним человеком. Дальше, вплоть до появления зеленой полосы по оси абсцисс, никаких всплесков. То есть в первый раз мы опоздали... Едва не опоздали во 2-й, уж прости. Фарлан снова вздохнул. Я хорошо помню ту осень, перед самым падением астероида. Мы отлично подготовились, реализовали грандиозный по масштабам план. И вдруг выяснялось, что все усилия напрасны, ну, почти напрасны. Сочувствую, рискнул вставить Бессонов тоном, давая понять, что с нетерпением ждет дальнейшего рассказа. Наверное, это выглядело не слишком корректно, но Тофайлин только усмехнулся и сказал: «Знаешь, Федор, ты единственный человек, а если точнее, единственное разумное существо во всех 7 мирах, которое в данном случае имеет полное право меня поторопить. Потому как той осенью сам ты находился в куда более плачевном положении». Землянин развел руками и склонил голову, тем самым одновременно и принимая замечание, и извиняясь за невольную бестактность. Тофайлин понял, махнул рукой, все в порядке, слегка улыбнулся и продолжил в слабой надежде. Ведь позитивный фон все же теплился, мы, конечно, начали разбираться в обстоятельствах твоей внезапной гибели. И вот только тогда нам стало известно об исследованиях профессора Топилина и о его эксперименте. Мы были изумлены, а можно сказать и воодушевлены, хотя хорошо представляли себе сложившуюся ситуацию и твои шансы выбраться из могилы живым. Без посторонней помощи они были эфемерны, 1 к 1000 примерно. Тофайлин вновь прервался на 2 секунды, а потом сказал: «С пониманием пришло и решение. Непростое, должен сказать, хотя все в нашем совете на этот раз были единодушны, редчайший случай. Нам предстояло нарушить одно из главных табу — вмешаться в естественный ход истории, изменить его, так сказать, задним числом. Иного выхода не оставалось. И сделать это необходимо было в высшей степени аккуратно, с минимальными возможными последствиями. Не стану рассказывать тебе обо всех рисках. Нам удалось разработать и реализовать план, который и в самом деле практически не повлиял на цепь событий, во всяком случае, произошедших до первой катастрофы. Именно поэтому ты не миновал могилы, уж не обессудь. Федор и на этот раз отделался жестом. Чего старое поминать? Наши земные наблюдатели помочь в этом случае не могли. Нельзя, знаешь ли, переместиться в прошлое, сидя на одном месте в уютном кресле. Конечно, существует возможность телепортации, но мы пока способны перемещать таким образом лишь небольшие и простые объекты. Во всех остальных случаях требуется приличное расстояние и очень быстрый полет. Так что единственный выход мы видели в привлечении наблюдателя с той самой планеты, на которой живут ваши космические родственники. Они практически неотличимы от людей, но вообще-то более молоды и в технологическом отношении отстают от вас на пару столетий. Мы выбрали лучшего. Зовут его Маалан. Вот как это звучит на их языке. Фарлан произнес имя, а затем целую фразу, которую Бессонов мгновенно перевел. В своем мире он славит ученым и философом, ведущим отшельнический образ жизни. А затем вновь перешел на русский. Маалан, тем не менее, прекрасно подготовлен. Он взялся за дело с энтузиазмом. Ему ведь рассказали об омоложении и блестяще, на мой взгляд, справился с задачей. Мы снабдили его всем необходимым и помогли прибыть на Землю за 3 недели до дня твоего погребения. При помощи еще 2 землян-наблюдателей он не только превратил гроб в капсулу для выживания, с игольчатым массажем, между прочим, чтобы твое тело не пострадало от длительного пребывания в одном положении, и одновременно получало минимально необходимое питание. Под могилой, да будет тебе известно, они смогли расположить и обустроить целое технологическое помещение с запасом жиженного воздуха, системой очистки и прочим необходимым. И устроили все наилучшим образом. Ну, что было дальше, ты знаешь. Так появилась эта зеленая линия, причем она не мерцает, как видишь, то есть это вмешательство исчерпано, закрыто. А что же в таком случае означает вторая жирная и мерцающая линия, не удержался Федор? Вопрос, как вы говорите, не в бровь, а в глаз. А еще на засыпку, могу признать. То Файлин вроде бы даже нахмурился. Но ты должен об этом знать. Это так называемый узел событий. Явление чрезвычайно редкое. За всю историю человеческой цивилизации такое случалось лишь 4 раза. И все прежние затянулись, исчерпаны. А этот продолжает пульсировать. То есть, попросту говоря, грозит нестабильностью, что нас чрезвычайно беспокоит. Разумеется, мы тщательно проанализировали все произошедшее в это время на Земле, но решительно ничего экстраординарного не выявили, и докопаться до сути появления узла, каким событием, чем или кем он вызван, пока не смогли. А с другой стороны, вынуждены были прийти к выводу, что как раз экстраординарное и случилось. Налицо попытка вмешательства в цепь естественных событий. Однако предприняли ее не мы, во всяком случае до сих пор, а неизвестно кто. Ты тут, думаю, тоже решительно ни при чем, на что указывает и сам красный фон. До и сразу после узла он практически ровный, хотя на всем своем протяжении волнообразный. Да и Малт тогда еще был, Фарлан обозначил поверх линии год. При взгляде на эти 4 цифры глаза Бессонова невольно расширились, и он всплеснул руками. «Что?» — тут же отреагировал Фарлан. «Ты хочешь что-то сказать?» «Да. Если не возражаете, я попробую уточнить дату и время события, а потом мне хотелось бы задать один вопрос. Говори». «Это произошло 18 мая между половиной первого... Нет, чуть позже». Я тогда еще задержался в школе, было около 1 часа дня. И продолжалось примерно до 3, потому что домой я пришел уже в 4-м часу. Он не закончил фразу, а то Файлин сосредоточился на графике, увеличил нужный сегмент, где возникли неведомые человеку символы, и воскликнул. Точно. Начало возмущения 12:53, окончание 14:58. Но что? Что произошло? Что ты помнишь? Этот случай не давал мне покоя всю жизнь, я не мог его объяснить, поэтому помню все отлично», — сказал Федор. «Хотя помнить-то, в общем, нечего. Просто я по дороге из школы вдруг вырубился, будто меня отключили. А после также внезапно очнулся целый и невредимый, отряхнулся и пошел дальше. Эверлсрик блиуш центрумс», что Бессонов воспринял примерно так: «Силы небесные, великие и справедливые». Его собеседник тоже всплеснул руками и перешел на русский. «Если бы я это знал», — сказал он. «Погоди-ка минуту. Джош, ты с нами?» «Я весь внимание, учитель», — раздался голос корабельного разума. «Пока не забыл. Возьми эту точку на прицел. При необходимости вы должны иметь возможность в любой момент вернуться в то самое злосчастное 18 мая». «Расчет на ближайшие 100 лет произведен», — почти сразу доложил Джош. «Нам понадобится всего от 2 до 22 земных суток по корабельному времени, чтобы совершить перелет в любой момент». В его интонации Федору даже почудились нотки самодовольства. «Ладно, ладно», — прервал его Тофф Айлен. «Мы поняли, что тебе знакома арифметика, и ты знаешь, сколько будет 2×2». Фарлан отвлекся от экрана, который немедленно погас, и вновь обернулся лицом к Бессонову. «Эх, Федор, Федор», — проговорил он, как показалось Бессонову, устало, но сердечно. «У них ведь тоже должно быть сердце. Опять мы с тобой опаздываем. В чем, разумеется, твоей вины нет, а вот моя все-таки имеется. Ну да ладно, как говорится, поздно пить минералку. Боржоми. Да-да, боржоми. Впрочем, на этот раз мы все же, думаю, не опоздали. Не успели опоздать. Знаю, ты жаждешь объяснений, но с чего бы начать? Твой незамысловатый рассказ имеет огромное значение. Не будет преувеличением сказать, что он способен перевернуть наше представление о происходящем, точнее, о силах, влияющих на происходящее. Я давно подозревал об этом, но теперь получил подтверждение. Мы столкнулись с неслучайным противодействием, с тем, с чем раньше не сталкивались. И вот почему. Ты находился в отключке, по твоему же выражению, 2 часа. То есть твоя мозговая деятельность на это время была полностью заблокирована. Это могло быть сделано по злому умыслу. Но в таком случае ты бы, скорее всего, не просто отряхнулся и пошел, не почувствовав никакого ущерба, а запросто мог и вовсе никогда не очнуться. Из чего я делаю вывод? Твой мозг кто-то заблокировал с целью защитить тебя, чтобы ты не пострадал в результате каких-то направленных против тебя злонамеренных действий или чтобы не стал чему-то свидетелем. Либо, нельзя исключить и такой вариант, чтобы освободить конкретную ментальную сферу в данной точке пространства-времени и не допустить парадокса с плохо предсказуемыми последствиями. Иными словами, это мог сделать ты сам нынешний или, скорее, завтрашний. А вероятнее всего, это было и первое, и второе, и третье одновременно. Так что, боюсь, никто, кроме тебя самого, до конца не разгадает этой загадки. Фарлан обеими руками погладил себя по щекам. «Конечно, надо еще много исследовать, изучить и проанализировать, чем мы немедленно после нашей встречи и займемся. Я созову совет. Как только мы придем к определенным выводам, я выйду с тобой на связь. А ты спокойно занимайся своими делами, которых будет, можешь не сомневаться, не в проворот. И обязательно тренируй с Джошем ментальную активность. Есть еще желание задать свой вопрос?» «Есть, хотя вам он и может показаться наивным. Если я правильно понимаю, у Фарланов, и, как теперь выясняется, не только у вас, есть возможность путешествовать во времени, что должно быть неизбежно, насколько я опять же понимаю, связано с возможностью перемещения в пространстве со сверхсветовой скоростью. Это так?» «Ах, да. Я должен был сам догадаться и просветить тебя на этот счет. Рассуждаешь ты верно, но прошу заметить, что не обязательно двигаться со сверхсветовой скоростью, чтобы путешествовать во времени. Разумеется, я при этом не говорю об упомянутой уже телепортации. Так вот, у медали, как известно, 2 стороны. Одна из них — время. Но что это такое время? Это понятие в высшей степени относительное. Достаточно сказать, что форланы и люди исчисляют его по-разному. Время – категория по существу ментальная, придуманная нами для удобства понимания всего происходящего. И, несмотря на это, оно реально существует. Как существуют разные состояния одной и той же материи, как очевидны происходящие с ней метаморфозы. Вспомни хотя бы о графике и о квантах. Кстати, люди уже достаточно давно разработали квантовый компьютер, и никого не смутило то обстоятельство, что информация, заложенная, грубо говоря, в один квант, в тот же миг отражается, как в зеркале, в его близнеце, находящемся за 3-9 земель. Вот тебе самый простой пример перемещения со скоростью, опережающий и свет, и, если разобраться, время тоже. Сама связка свет-время в данном примере не случайна, потому что свет и время имеют некоторые общие свойства. В частности, они пронизывают пространство нелинейно, не по прямой, а одинаково изгибаясь под действием мощных сил, таких как гравитация. Ну, о черных дырах знает каждый школьник. Мало того, те же силы заставляют их либо ускорять, либо замедлять свой бег. А теперь представь себе обычный циферблат с бегущими по нему стрелками, отсчитывающими секунды, минуты, часы. Допустим, они указывают на 8 часов 45 минут 45 секунд. Сколько тебе потребуется времени, чтобы представить на том же циферблате 2 часа 15 минут 15 секунд? Нисколько. Мгновение. Ты просто мысленно пересек циферблат поперек, по прямой, а можешь почти так же быстро передвинуть по циферблату палец из одной точки в другую, не правда ли? Так нельзя ли точно так же передвинуть в пространстве космический корабль, учитывая, что свет и время практически никогда не пронизывают его по строгой прямой линии и что скорость у них в разных точках не одинакова? А? Можно. Для этого надо лишь знать, где именно, какие силы и каким образом действуют. Будет желание, Джош с удовольствием продемонстрирует тебе соответствующие электронные карты. Да еще расскажет, как ему удается вливаться в ускоренные потоки, вовремя их покидать или, когда потребуется, то Файлин вдруг на мгновение прервался, бросив взгляд на возникшие перед ним прямо на стене аквариума символы. Когда требуется искривлять сами потоки на определенном участке пространства, использовать для этого темную энергию и в итоге спрямить путь, как на циферблате. Извини, Федор, на этом месте я прерву свою лекцию, воздух у меня осталось на полчаса, а я должен успеть сообщить тебе о важных вещах. Продолжить образование ты сможешь и в мое отсутствие. Он поднял руку, призывая слушать внимательно. Хотя Бессонов и без того старался вникнуть в каждое слово. Когда мы увидели, какая опасность грозит людям в новых мирах, когда вычислили тебя, тогда вынуждены были с горечью признать, ставка на количество спасенных не оправдывала себя. Строительство новых кораблей, на которых мы намеревались вывести, если не всех переживших зиму, то хотя бы еще 500 тысяч человек, было остановлено. По моей инициативе, не стану скрывать. Вся ответственность лежит на мне. Потому что я предложил новый план, который в итоге был одобрен советом. Мы затеяли новую игру, главным козырем в которой станешь именно ты. При этих словах Федор посчитал необходимым как-то проявить эмоции и не нашел ничего лучшего, как пожать плечами. «Надеюсь, ты поймешь и примешь, почему я даже не спрашиваю твоего формального согласия. В данном случае другого, второго просто не дано. Дело тут не только в особенностях твоего организма и в обретенных тобой новых качествах, в твоих умениях и талантах, а еще в позитивном мышлении, в складе ума и свойствах характера. За последние годы я узнал о тебе очень многое, в том числе и то, что ты не афишировал. Словом, я в курсе превратности твоей судьбы и полагаю твоих мировоззрений. Вот, например, я считаю, что ты терпеть не можешь всякую власть и сам к ней никогда не стремился. Это так? Да, это так. А в нашей системе ценностей это важное качество, которое сыграет роль в будущем, уж ты мне поверь. Но довольно о критериях, перейдем к плану. Вместо нескольких огромных, а вследствие этого неповоротливых и медленных кораблей мы построили только два. Первый — тот, на котором мы сейчас находимся. Это один из самых стремительных, если не самый стремительный корабль из всех существующих на сегодняшний день. Он сделан под тебя, хотя способен принять на борт 6 человек. И с этой минуты находится в твоем полном распоряжении. Я тут лишь гость, говорю это без преувеличения. Управляет им Джош, и я уверен, вы быстро найдете общий язык. Да и то сказать, он ведь по сути своей человек, ему, как и тебе, необходимы кислород и питательные вещества. Второй также создан для людей, но он больше рассчитан на 500 человек. И тем не менее, достаточно быстр. Джош, скажи нам, за сколько дней он сможет преодолеть расстояние от Земли до первой планеты? «Полет займет 154 дня», — отрапортовал Джош. Для сравнения. Первая группа переселенцев достигнет точки назначения только через 12 лет. Вторая — через 17. Третья — лишь через 25. Хотя они уже в пути. То Файлин прервался, заметив, как при упоминании о третьей группе Федор напрягся, а в его взгляде читалась уже не просто сосредоточенность. «Хорошо, я тебе сразу скажу», — проговорил Фарлан. «Да, твоя семья и Татьяна, и Дима со Светой находятся в третьей группе. Я же подтолкнул их к переходу и организовал все именно так, а не иначе, умышленно. Но либо я ничего не понимаю в людях, либо ты, поразмыслив, согласишься, что это только к лучшему». Бессонов ничего не ответил, и в самом деле задумавшись. «После, Федор, после будешь думать», — прервал ход его мысли Фарлан. «Сейчас слушай. План такой. Вначале на планету прибываешь ты и еще 5 человек, в числе которых обязательно должен быть медик, способный разработать сыворотку. Ему поможет Джош. Вместе вы готовите плацдарм для тех 500 людей, которые приземлятся через 130 дней». И уже общими силами делайте все возможное, чтобы обеспечить условия для приема 1 000 000 переселенцев и минимизировать вероятные потери. Ну, это в общем. А теперь о некоторых частностях, в которых и кроется дьявол. Кто будут эти 5 и кто будут эти 500, решать только тебе и никому, кроме тебя. Да, все понимаю. То Файлин поднял руку. И насчет ответственности и сложности отбора, и его мучительности. Но это лучший и единственно правильный вариант, и на этот раз просто поверь мне. Мы можем лишь отчасти облегчить задачу, снабдив тебя датчиком, наподобие тех, которые мы использовали при отборе переселенцев. На нем всего 3 индикатора. Зеленый, желтый и красный, как на светофоре. Ты сосредоточиваешь внимание на человеке, который должен быть поблизости, ну, скажем, беседуешь с ним. Прибор реагирует мгновенно. Зеленый, твой визави, генерирует преимущественно позитивную ментальную энергию и как минимум по этому параметру вполне подходит. Желтый, примерно 50 на 50, тоже не слишком плохо, если в других отношениях он может быть весьма полезен. Красный, мы бы не рекомендовали включать такого в команду. Хотя, еще раз повторю, решать только тебе. Могут светиться 2 индикатора одновременно, желтый и зеленый или желтый и красный, что, как ты понимаешь, поможет с решением, если возникают сомнения. Тебе следует также принять во внимание, что этот датчик учитывает не только позитивность мышления, но и, например, потенциальную способность к выживанию в экстремальных условиях, быстроту мыслительных реакций и еще несколько ключевых параметров. Мы... Лично я прошу тебя непременно взять в команду лишь 7 человек. Список есть у Джоша. Даже если придется их уговаривать. Они находятся в разных странах, но тебе все равно придется мотаться по свету в поисках нужных людей. Ты ведь не думаешь ограничиться одной страной, не так ли? Так. И это будет в высшей степени правильно, потому что и переселенцы из разных частей мира. Эти 7, как показывает наше ментальное прощупывание, способны сыграть положительную роль в будущем. А об одном из них, 4-летнем мальчике, я должен сказать отдельно. Зовут его Илья, живет он в Москве с матерью-одиночкой, и это сын генерала Кондратьева. Отыщешь? Конечно, фамилия не имеет значения. «Совершенно с тобой согласен», — проговорил То Файлин, все чаще бросая взгляд на бегущие по стене аквариума символы. «Хотя Джошу в подробностях известен план, хочу особо обратить внимание на некоторые технические детали. Каждый из отобранных тобой 500 человек может взять на борт 20 килограммов груза, размеры предметов не имеют значения. Кроме того, через 45 дней я прошу тебя предоставить список самого необходимого общей массой до 15 тонн, чтобы мы успели переправить все это грузовиком и доставить на место до твоего прибытия. Второй грузовой корабль — это огромный тихоход с месячным запасом для миллиона переселенцев, прибудет лишь за год до их приземления. 500 человек должны стартовать не позднее, чем за 15 дней до катастрофы. Но еще как минимум 5 дней уйдет на то, чтобы мы при помощи 8 небольших кораблей смогли перевести их из определенных точек на большой крейсер на орбите. Точки определишь ты, и лучше, если их будет, соответственно, также не больше 8. Постарайся рассчитать все с запасом хотя бы в 2 дня. Очень прошу. Что касается твоей маленькой команды, то вы стартуете, когда ты сочтешь нужным. Однако прислушайся к Джошу. Он определит оптимальное время и безопасное расстояние, с которого вы сможете наблюдать. Ты ведь захочешь? — Пожалуй, да, — ответил Бессонов каким-то бесцветным голосом. — Понимаю, — отреагировал Фарлан, — но чему бывать, того не миновать. Сосредоточься на задачах. То Файлин вновь взглянул на символы, почему-то махнул рукой и сказал: «Времени совсем мало. Поэтому дам тебе на прощание один совет. Отдохни, расслабься, спокойно все обдумай. Махните с Дашей недельки на две на остров. Джош доставил туда нашего наблюдателя с друзьями, а потом еще кучу всякого барахла по его заказу, из-за чего едва не опоздал. Надеюсь, тот все устроил как надо. Вам там понравится. А теперь мне пора. До свидания, Федор. И удачи». «Спасибо, счастливо, до встречи», — выпалил Бессонов. «До свидания, учитель», — успел проговорить Джош, пока аквариум вновь становился матовым и уходил в пол. Он уже почти исчез, когда Федор догадался спросить: «Джош, ты ведь можешь показать, что произойдет дальше, за бортом? Ничего, если мы сразу будем на «ты»?» «Конечно, я сам хотел предложить. Смотри». Часть потолка и одной стены стали, так показалось Федору, прозрачными. И скоро он увидел, как от их корабля отделяется небольшая капсула, как она набирает ход, направляясь к тарелке, зависшей в нескольких километрах. «Приблизить?» — спросил Джош. «Да, будь любезен». Картинка стала увеличиваться, и было прекрасно видно, как капсула сначала словно прилипла к днищу корабля «Фарланов», а затем буквально втянулась внутрь. «А можно сделать прозрачной любую стену и весь потолок. На самом деле это экраны», — пояснил Джош. «Да я уж догадался». «Только пол нельзя», — продолжал корабельный разум, и на секунду словно замявшись. «Послушай, Федор, мне не дает покоя одно дело». То Файлин обмолвился, что мы чуть не опоздали в очередной раз. «Так вот, это моя вина, и я приношу свои глубочайшие извинения. Дело в том, что...» «Да брось ты извиняться, Джош, все в порядке», — перебил его Бессонов. «Я же понимаю, что ты не нарочно, не только чтобы попрактиковаться в художественной штопке человек. За что я тебе, кстати, бесконечно благодарен. Мало того, что в итоге остался цел и полон сил, так еще обрел новые возможности. Так что еще раз спасибо». «Рад, что ты так к этому относишься. Но все же скажу, в чем тут дело. Это имеет значение. Мы ведь с тобой можем общаться в определенном смысле и без слов. В общем, я уловил твой ментальный сигнал вовремя и знал, где именно ты находишься. Но вначале подплыл ко главному входу в замок, а там жуть, что творилось. Я ведь о тоннель-то не ведал, а пока сообразил, что да как, пока облетел гору, мина успела взорваться, и вас уже обстреливали. Я, конечно, тут же прекратил это безобразие, но тебе пришлось несладко. Хорошо все, что хорошо кончается. Ну да, я еще что хотел сказать. Мы с тобой можем устанавливать ментальную связь на любом расстоянии. Достаточно, чтобы ты мысленно произнес мое имя и сконцентрировался на образе корабля, ну вот хотя бы этого зала. А потом представил себе картину, которая дала бы мне возможность понять, что от меня требуется. Конечно, мы еще попрактикуемся. Да и ночное зрение — это моя идея, все равно ведь лингван надо было вживлять. Спасибо, не помешает. Произнося эти слова, Федор одновременно представил себе, как с удовольствием бреется и как нежится, принимая душ. То есть я так понимаю, что Дашу пока будить не надо, ты хочешь вначале привести себя в порядок. «Работает!» — воскликнул Бессонов. «Ты просто замечательный партнер! Рад это слышать!» Не успел он договорить, как из пола возле экрана, на котором только что было изображение, стал быстро расти большой куб с матовыми стенками. В нем оказалось все, что необходимо человеку. Джош не забыл даже о туалетной воде, которую предпочитал его подопечный. Так что очень скоро Федор, посвежавший и благоухающий, подошел к Дашиной кушетке. Осторожно присел на краешек. С минуту просто любовался девушкой, словно они не виделись много лет, и он успел соскучиться. О чем он думал в этот момент? Обо всем сразу. Мысли и образы проносились вихрем. Где-то в глубине Вселенной взрывается сверхновая. Тысячи, миллионы лет назад. Через полтора года все живое будет стерто с лица земли. Никто не спасется. Ни грешники, ни праведники, ни старики, ни дети. Абсолютная нечеловеческая жестокость. Вот именно. Мысль и Вселенная. Надо постичь логику. Мальчик в школьной форме бредет по пыльной дорожке. Не представлять, а действовать. Думать и действовать. Спасти человечество, конкретных человеков, есть Даша. Смятение вдруг ушло на второй план. Он пришел к знаменателю, и это чудо в пижамке, не нуждающееся ни в условном обозначении, ни в зеленом глазке индикатора, вполне укладывалось в новую формулу жизни. Господи, да ведь он уже прекрасно себе все представляет. На лице его возникла улыбка, и грустная, и нежная одновременно. Он осторожно прикоснулся к ее щеке, провел ладонью. Даша очнулась вмиг. Она так резко открыла глаза, что ему показалось, что раздался хлопок. Взглянула на него и тут же кинулась на шею со словами: «Федор, жив, любимый! Да-да-да, я люблю тебя, и больше не намерена это скрывать, и больше никому тебя не отдам!» Бессонов прижал девушку к себе и проговорил: «И я тебя люблю. И отдаваться никому другому пока не собираюсь». Даша чуть отпрянула, успев произнести: «Какой же ты!» Но, встретившись с ним взглядом, не закончила фразу, а приникла к его губам. Несколькими минутами позже они решили, что последует совету Тофайлина и немедленно отправиться на остров. Вот только начала была Даша, но вновь осеклась. «Что только, Даша? Осталось ли что-то, о чем ты не рискуешь со мной говорить?» «Да нет. Мам с папой, надо бы им сказать». «Так в чем же проблема?» «Джош», — обратился Бессонов к корабельному разуму, «сможешь связаться с Еленой Вадимовной по мобильной связи?» Услышав это, Даша просияла. Он помнил имя ее матери, хотя она называла его лишь раз или два и очень давно. «Конечно», — ответил Джош, — «нет ничего проще». «Погоди», — поспешил вставить Федор. «Телефон наверняка прослушивается, а мне бы не хотелось до поры информировать всяких особистов о наших делах». «Опять же, нихт проблем», — откликнулся Джош с радостной интонацией в голосе. «Ты как предпочитаешь, чтобы они во время вашего разговора слушали музыку или, может, вообще вывести их аппаратуру из строя?» «Выруби их вообще, сделай радость порядочным людям». Секунд через 20 они услышали: «Готово, соединяю». И в зале из невидимых динамиков раздался сигнал стандартного вызова. Бессонов никак не предполагал, что этот простой звук вызовет в нем столько эмоций, пробудит разом тучу воспоминаний. Он заметил, что и Даша, как завороженная, вслушивалась в обычные гудки. Выходит, 4 года. Без телефона — это много. «Глинская, слушаю», — прозвучал в зале чистый, строгий голос. «Алло!» «Мама!» — Даша словно спохватилась. «Мамочка, здравствуй, это я!» «Ах, секундочку! Они различили вздох, затем торопливый стук каблучков, легкий скрип двери, а затем тот же, но совсем другой голос, мягкий и взволнованный. «Дашенька, доченька, жива, невредима, как ты, где?» «Это у них фамильное, спрашивать обо всем сразу», — подумал Бессонов с улыбкой. «У меня все хорошо, даже очень. Послушай, девочка, я тут вышла, но нас все равно прослушивают. Не беспокойся об этом, мама, никто нас не слышит. Тут такое по телевизору показывают, что я уж и не ждала звонка». Слышно было, как Елена Вадимовна всхлипнула, но сдержалась. «Рассказывай, давай не томи, когда мы сможем увидеться, ты далеко с кем?» «Я с Федором, как и прежде. Он жив?» «Да, и сейчас рядом со мной, он тебя также слышит». «Здравствуйте, Елена Вадимовна», — счел нужным вставить Бессонов. «Здравствуйте, Федор. Мне трудно поверить, что вы целы и невредимы. Нам ведь показывали». «Что показывали?» «Штурм горной крепости с танками и со стрельбой. А потом, правда, было не очень хорошо видно. Взрывается какой-то парнишка на снегоходе, его назвали вашим сообщником. А на заднем плане вы, Федор, бросаетесь к Даше и падаете изрешеченной пулями и осколками». Эта картина была последней, и я запомнила ее до деталей. «Нам объявили, что фарландский шпион Бессонов ликвидирован». И это, надо признать, выглядело очень убедительно. А потом ведущий сообщил, что, к сожалению, на последней стадии операции в небе возникла, откуда ни возьмись, летающая тарелка. И что вместе с вашим трупом исчезла и заложница Дарья Глинская, которую вы удерживали, прикрываясь ею как щитом, в течение 4 лет. «Какая чудовищная ложь!» — воскликнула, не удержавшись, Даш. «Да это мы отлично понимаем», — ответила Глинская-старшая, — «и всему сериалу умные люди не верили». «Какому сериалу?» — удивилась Даша. «Позже тебе расскажу», — поспешил вклиниться Федор. «Дашенька», — вновь заговорила Елена Вадимовна, — «но какие у вас планы? В Москву вам, наверное, теперь никак нельзя. Мы увидимся. Когда?» «Конечно, увидимся», — сказала Даша, вопросительно взглянув на Бессонова. «Обязательно. Все непременно увидитесь», — добавил тот. «Мама, ты мне сначала скажи, как вы с папой себя чувствуете, как у вас дела?» «Дела вполне терпимы, и чувствуем мы себя нормально, а теперь будем чувствовать еще лучше. Ты-то как?» «Я просто прекрасно, скучаю по тебе и по папе, но, надеюсь, недолго осталось. Мам, вот что я хочу сказать». Она на секунду замялась, а потом набрала в легкие воздуха и выпалила на одном дыхании. «Мы с Федором любим друг друга очень, и, в общем, решили недельки две провести вместе в теплых краях. Ему, нам это необходимо, не возражаешь?» «Господи, доченька, ну как же я могу возражать? Ты, наверное, уже совсем взрослая», — она снова всхлипнула. «Счастья могу только пожелать вам обоим». Видя, что Дашины глаза уже тоже на мокром месте, Федор посчитал возможным вставить. «Извините, что вмешиваюсь, но можем ли мы немного поговорить о деле?» «Если только несколько минут, пока меня не хватились в лаборатории», — ответила Глинская и добавила. «Федор, я вам очень благодарна, как мать. Вы ведь спасли Дашу и не однажды». «Ну что вы, это ведь мне посчастливилось. А теперь скажите, пожалуйста, вы ведь с супругом находитесь под постоянным наблюдением?» «Да». «И у квартиры дежурят. Сколько человек?» «По двое, и днем, и ночью». «Отлично. В таком случае вот что. Я приеду за вами». «Мы приедем», — тут же вставила Даша. «Ну, возможно. Вы с мужем должны быть готовы покинуть Москву дней через 15. С собой следует захватить лишь самое необходимое для продолжения работы. Обо всем прочем не беспокойтесь. Куда мы отправимся, по какой причине, обо всем этом я расскажу после. Скорее всего, подъеду я или мы вместе ближе к ночи, может быть, и ночью. Никого, кроме нас, не слушайте и никому не верьте. Договорились?» «Договорились», — ответила Елена Вадимовна с такой готовностью, будто только этого предложения и ждала. Федор умолк, а мама с дочкой еще щебетали добрых 5 минут, пока в трубке не послышались посторонние шаги.